гордо и неторопливо исторический роман сочинял я понемногу, пробиваясь, как в туман, от пролога к эпилогу. Литературное объединение «Магистраль», глава 6. На улице 9-я рота находилась наша районная библиотека, где можно было взять на дом томик Конан Дойля или посмотреть в читальном зале журнал «Смена» или «Огонек», сделать уроки по истории и подготовиться к экзамену по литературе. А более взрослый индивид, например, студент, мог здесь собрать материал для курсовой работы по диамату, потрепаться с однокашниками в курилке или просто пожать руку другу, а подруге – коленку. В этой библиотеке со звонким именем КИМ, Коммунистический интернационал молодежи, осенью 1948 года мне посчастливилось провести пару часов у ног знаменитого писателя, члена Совета мира Ильи Эренбурга. Я сидел в переполненном библиотечном зале рядом с мамой и бабушкой и млел от гордости, чувствуя свою личную, непосредственную причастность к необъятным высотам великой советской литературы. Эренбург приехал на читательскую конференцию по его роману «Буря». Ходили слухи, что ее собираются представить к сталинской премии. Он был одет в строгий черный костюм английского покроя с двумя рядами пуговиц и белую сорочку с галстуком. Зачесанные назад еще не сильно поседевшие тогда волосы оттеняли бледное интеллигентное лицо с умными усталыми глазами. Он говорил ярко, интересно, увлекательно. Он рассказывал о своей недавней поездке по небольшим провинциальным городам России, подчеркнул, что люди там читают и интересуются литературой больше и глубже, чем жители столицы. А еще мне врезалась в память мысль Эренбурга о том, что читатель фактически является соавтором писателя. Он своим воображением воссоздает образы, предлагаемые ему книгой. В этом отношении, подчеркнул он, намного меньше творческого начала для слушателя несет в себе радио и еще меньше кино, а особенно новый, тогда еще не ставший полностью на ноги монстр, завоеватель душ и умов, телевизор. Потом Эренбург долго и подробно отвечал на вопросы. Какой-то провокатор спросил, считает ли он свою «Бурю» лучшей книгой о войне. Он ответил, что нет, и назвал таковой «В окопах Сталинграда» Виктора Некрасова. После конференции Эренбурга окружила большая толпа поклонников, жаждавших получить автографы на свои «Бури». Попытался пробиться к нему и я, но мне это не удалось. Слишком плотна была стена широких спин, одетых в зимний ратин и каракуль. Маленький, жалкий, я одиноко стоял у двери, держа в потной от волнения ладони тонкую школьную тетрадку. Эренбург заметил меня, когда уже совсем уходил, и вдруг остановился около меня. «А где же твоя книга?» – спросил он. «У меня ее нет, я хотел другое спросить». Я подавился словами и протянул ему свою бумажную драгоценность. «Здесь мои рассказы, они небольшие». «Нет-нет», – испугался Эренбург, – «я сейчас их читать не могу и взять их с собой не хочу, еще потеряю где-нибудь». Он подумал и добавил, «ты лучше пришли их мне по почте, вот тебе адрес». И он мне дал бумажку с напечатанным на ней адресом. Москва, улица Горького, 8-48, И.Г. Эренбург. На следующий же день я пошел в наше почтовое отделение на Преображенке и отослал ему два, как я считал, самых лучших своих рассказа. А еще я обнаглел и положил в конверт записку с просьбой помочь поступить в литературный институт. Я ведь заканчивал 10 класс. Занудливо потянулись долгие недели моего пристального внимания к почтовому ящику. Мне крупно повезло. Оказалось, что Илья Григорьевич обладал редкой для прижизненных классиков обязательностью отвечать буквально на все приходившие к нему письма, хотя бы коротко. Мне он прислал аж треть небольшого листа с текстом, набранным синим шрифтом на портативной печатной машинке. Вот он, 17 июля 1949. Дорогой Геннадий, спасибо за хорошее письмо и рассказы. Они показались мне интересными, непосредственными и искренними. Если вам хочется писать, пишите. По двум рассказам трудно судить о способностях, тем паче, что кругозор рассказчика, естественно, ограничен. Вы еще мало видели и пережили. Я не сторонник учебы в литературном институте, к нему не имею никакого отношения. Думаю, научиться быть писателем нельзя. Не советую специально стремиться к литературной профессии. Читайте побольше хороших книг, ведите дневник, вот что вам поможет в литературной работе. От души желаю вам удачи. Илья, Оренбург. Несмотря на этот мудрый совет, я все-таки попытался тогда прорваться, пусть не к литературной, но хотя бы к гуманитарной профессии, но судьба меня тогда к ней не подпустила. И слава Богу! Булат Акуджава. Зимой 1951 года со своими романтическими рассказами и героическими сказками я пришел в литературный кружок при ЦДКЖ, Центральный дом культуры железнодорожника, красивое краснокирпичное здание которого стояло на одном из углов Комсомольской площади. Только через несколько лет этот кружок стал известным литературным объединением «Магистраль», где начинали свой писательский путь многие знаменитости. Занятия кружка проходили как раз в неделю в помещении библиотеки, тесной длинной комнате, сплошь заставленной книжными стеллажами. На стенах, кроме обязательных Ленина и Сталина, висели тоже дежурные портреты Пушкина, Лермонтова, Толстого, Чехова. В один из вечеров, когда уже все собрались, в комнату вошел невысокий сутуловатый молодой человек в черной кремплиновой водолазке, которая не очень-то гармонировала с наброшенной на его плечи серой солдатской шинелью демобилизованного. Скоро оказалось, что его чистое акающее московское произношение тоже мало сочеталось с грузинским именем, фамилией и тем более с усиками. Впрочем, если продолжить эти не слишком уж корректные мудрствования, то, на мой взгляд, и его членский билет КПСС также плохо совмещался со светлым романтическим образом этого талантливейшего человека, барда, поэта, писателя, властителя дум нескольких поколений. Но в то время его стихи, по правде говоря, не производили такого уж большого впечатления, и в лидерах он у нас не числился. А его песни на рентгеновских пленках, на костях, как тогда говорили, только еще начинали ходить по рукам. И еще не появилась в «Комсомолке» подметная статья «Осторожно, пошлость», которая, вопреки замыслу ее публикаторов, только привлекла к Акуджаве всеобщее внимание. Однажды Булат пригласил меня на один из своих концертов, который состоялся в студенческом клубе «МАИ». Зал был полон, публика стояла в проходах, все было хорошо, аплодисменты, цветы. Но вдруг после очередной песни, когда хлопки почти стихли, и Акуджава, поставив ногу на сиденье стула, взялся за гриф своей гитары, чтобы спеть новую песню, из зала донесся странный перебор раздраженных голосов. С места поднялся высокий пожилой мужчина, внешне похожий на военного или преподавателя марксизма-ленинизма. «Что же это получается?» Громким, хорошо поставленным голосом вопросил он, показывая рукой на сцену. «В советском вузе, на советской сцене поются пошлые кабацкие песни. Ни мелодии нет, ни гармонии. Одна сплошная цыганщина, и это еще называется музыкой. В зале поднялся шум, с разных сторон понеслись выкрики. Кто-то крикнул: «Правильно, не нужны эти ресторанные побрякушки!» Акуджава снял ногу со стула и подошел поближе к краю сцены. Я увидел в его глазах растерянность, непонимание, обиду. Он помолчал немного и, подождав, пока в зале стихнет, сказал негромко: «Но ведь и в рестораны тоже люди ходят». Ему зааплодировали. Комсомольский литератор. Нашего настоящего неформального лидера на занятиях в ЦДКЖ, всегда сидевшего рядом с руководителем, звали Владимир Котов. По поводу тех или иных стихов он подавал лаконичные, дельные и точные реплики. Котов был старше нас, окончил уже институт и, в противоположность почти всем остальным начинающим, был профессиональным литератором. Котов работал тогда в литературной редакции «Комсомольской правды», где на зависть другим кружковцам периодически появлялись его стихи. Помнится, очень техничные, такие правильные, но довольно скучные. Хотя позже у него были и удачи. Он написал, например, текст песенки «Не кочегары мы, не плотники» для ставшего знаменитым фильма «Высота». У него была благообразная вальяжная внешность, он носил хорошо отутюженный темно-синий костюм и всегда был при галстуке. А его приятная манера дарить каждому крепкое рукопожатие рождала робкую надежду на его возможную поддержку. Поэтому многие к нему подлизывались, наивно полагая, что он протолкнет их опусы в газету. Не знаю, помог ли он когда-либо кому-нибудь, но по поводу его вероятного участия в публикации той самой статьи о пошлости у меня есть серьезные подозрения. Вот такие игры играет судьба. Никому тогда неизвестный Акуджава приобрел всемирную известность, а этого важного комсомольского стихотворца, которому так приветливо улыбалась фортуна и который имел такие благоприятные стартовые условия, вряд ли сейчас вспомнят даже какие-либо специалисты по истории советской поэзии. Павел Антокольский. Изредка захаживал к нам маститый поэт Павел Григорьевич Антокольский. У него в руках всегда была узловатая деревянная палка с блестящим металлическим набалдашником, а его степенность, казавшаяся нам молодым солидностью, подчеркивалась большой изящной курительной трубкой, которую он изредка вынимал изо рта. Время от времени он доставал из бокового кармана пиджака портсигар и наполнял трубку табаком, ломая над ней папиросы герцоговина «Флор». По-видимому, он имел этих курительных трубок целую коллекцию, так как каждый раз я видел у него новую. Антокольский сидел обычно на самом почетном месте и, слушая выступающих, рисовал что-то на сложенных вдвое бумажных листках. Он был хорошим рисовальщиком. Однажды он подарил мне, прочитавшему свою очередную сказку-легенду, карандашный рисунок, автопортрет, который хранится у меня до сих пор. По поводу другого прочитанного мною рассказа он высказался с добродушной улыбкой: «Мне почему-то кажется, ему надо сделать обрезание. Особенно важно, уж не обижайтесь за двусмысленность, обрезать ему конец». Антокольский хохотнул и добавил: «Но можно и головку старика подрезать. У вас там и вначале слишком много ненужных красивостей. Надо было их убрать». Я всегда вспоминаю Павла Григорьевича, когда редактирую собственные рукописи и стараюсь выбросить кажущиеся лишними длинные куски. Но часто это бывает так трудно сделать. Игорь Шоферан. Я долго и плотно дружил со своим соседом по Преображенке Гариком Шофераном. Он стал потом известным поэтом-песенником, автором прекрасных, очень популярных шлягеров, которые пела вся страна. «Ходит песенка по кругу», «Русское поле» и многие-многие другие. У него была счастливая способность к точным и броским метафорам. Одной единственной главной строчкой он создавал целую песенную картинку. Все остальные только ее развивали и дополняли. Гарик тогда только что приехал с родителями и младшей сестренкой из Одессы и жил неподалеку от нас в двухэтажном доме на улице 9-я рота. Мы встречались с ним на троллейбусной остановке и вместе ехали в ЦДКЖ. Потом тоже вместе возвращались домой и говорили. Он писал стихи о море, моряках, китобойной флотилии «Слава» и хвалился, что с самим легендарным капитаном Соляником запускал гарпуны у берегов Антарктиды. Но этому мало кто верил. Позже, когда Шафран стал бурно сотрудничать с разными знаменитыми композиторами, он поменял через ЗАГС своего черноморско-одесского Гарика на великорусского Игоря. Ни с кем из магистральцев я так много не встречался и не дружил, как с Шафраном. Наша дружба то набирала обороты, то затихала, но длилась почти всю нашу жизнь, до самой его смерти. Он рано женился и рано развелся. Его первая жена была дочерью Владимира Масса, одного из известных в то время авторов-драматургов дубля «Масс и Червинский». После своего развода, когда мы созвонились в очередной раз, Гарик сказал: «Надоела мне вся эта богема. Хочу простую рядовую бесхитростную инженершу. Познакомил бы меня с кем-нибудь». И я, работавший тогда в институте в «Эдганол-проект», и тоже подошедший к рубежу своей беспутной, вольготной до семейности, стал таскать его с собою по всяким вечеринкам, танцулькам, пьянкам. Кажется, на одной из них он, наконец, нашел себе еще раньше меня жену архитектора, с которой прожил долгую счастливую жизнь. Позже, когда я преподавал в геолого-разведочном институте на Маховой, я частенько забегал к нему в ресторан «Зеркальный» при гостинице «Националь». Многие годы Игорь был там завсегдатаем и подолгу рассиживался с самыми разными людьми – друзьями, коллегами, исполнителями и композиторами песен, слова которым он писал. Мы пили «Жигулевское» или подцеживали «Аркацетели», хрустели солеными сухариками, сосали леденцы – и болтали на разные темы, вспоминая молодые годы и забавные приключения с веселыми разбитными девицами. Последняя наша встреча была случайной на улице возле большого многоэтажного дома недалеко от Зубовской площади, где он жил многие годы. Шафран выглядел усталым, жаловался на нездоровье и на Расула Гамзатова, его старого недоброжелателя, занимавшего какие-то посты на поэтическо-песенном Олимпе. Это его тогдашнее настроение меня удивило, так как, в общем-то, Шафран был очень контактным, незлобивым и приветливым человеком, редко поддававшимся усилию, унынию и грусти. Кстати, к этой черте его характера очень подходило, например, то, что он знал бесчисленное количество озорных, чаще всего скабрезных, русских частушек, коллекцию которых он собирал с молодости. Ну, не могу удержаться, чтобы не привести хотя бы две наиболее безобидные, привезенные им когда-то из поездки в Целиноград. «Пишет внучка письмецо бабушке Аленке, мы подняли целину, присылай пеленки». Или еще вот: «У меня на целине травка шелковиста, никому не дам пахать, кроме тракториста». Нередко мы с Гариком перемалывали языком извечный еврейский вопрос: ехать, не ехать. Вокруг пустело, уезжали поэты, композиторы, музыканты. Оттуда приходили разные письма. Кому-то удавалось хорошо устроиться и продолжить свою творческую работу, а другим приходилось уходить в дворники, водопроводчики, официанты. Шоферан никуда не уехал. Лев Халиф. Другой мой приятель тех времен, Лева Халиф, приехал в Москву из Ташкента поступать в литературный институт. Конечно, его, как и меня в МГУ, туда не приняли. Жить ему было негде, он скитался по разным домам, ночевал у друзей, на вокзалах, в парках, а больше всего в студенческих общежитиях, откуда его каждый раз выгоняли. Чтобы родители не волновались, Лёва писал им успокоительные письма, хвастался хорошими отметками за якобы сданные в сессию экзамены, а на конвертах ставил мой обратный адрес. Он жил у нас по нескольку дней подряд и однажды показал письмо из дома. «Дорогой мой мальчик Лёвушка», – писала мать, – «очень беспокоюсь за тебя. Вчера встретила Элизу Константиновну, помнишь нашу соседку из четвертой квартиры? Так вот ее Ник, как и ты, учится тоже в литературном институте и на тоже на первом курсе. Она ему написала про тебя, но он ответил, что никакого халифа у них нет. Как же это так? Не случилось ли что-нибудь? Срочно напиши, пожалуйста». «Вот что значит врать», – заметил Лёва. «Как теперь мне выкручиваться? Скажи, что учишься на вечернем или заочном», – мудро посоветовал я. Как-то раз халиф затащил меня на одну из своих, как он называл, явочных точек – высотное здание на Ленинских горах, где в то время располагалось женское общежитие МГУ. Мы весело провели вечер, попили, попели, поели и остались ночевать. Лёва уединился с одной из студенток в отдельной комнате, которую заботливые подруги освободили на ночь. Я думал, что ему удалось ту девицу, согласно его образному выражению, пригвоздить к койке. Но оказалось, он всю ночь читал ей свои стихи. Наутро он и мне прочел. «Говорил ей эти ночи любящей, одежда цивилизации рубище, ночь, высотное мира здания, за окнами аэродромов взлет, и боги теснятся, померкни на минуту мироздания, она стесняется». Лев Халиф стал известным очень незаурядным профессиональным поэтом, членом Союза писателей. Его стихи печатались в центральных журналах, вышло 2 стихотворных сборника «Мета» и «Стиходром». Один из них послужил поводом для публикации ругательной статьи в литературной газете под незамысловатым названием «Халиф на час». Позже Лёва стал писать и прозу, которую сначала можно было встретить только в самиздате. Широкую известность приобрела его блестящая книга сатирической прозы «ЦДЛ», где он здорово боданул Центральный дом литераторов. Пользовались успехом и такие его книги, как «Ша, я еду в Ша», «Молчаливый пилот» и другие. А в мемуарной книге Евгения Евтушенко «Волчий паспорт» мне случайно попались на глаза несколько неприятных, уничижительных фраз о Льве Халифе. В них Евтушенко без какого-либо намека на улыбку вспомнил давнишний глупый розыгрыш. Юный повеса Лёва Халиф, попав как-то в милицию, назвал себя его именем. А Евтушенко, через много-много лет, поведав миру на полном серьезе этот мелкий эпизод, зло обозвал халифа неким стихотворцем. Странно, что за столько десятилетий тот досадный тогда для Евтушенко звонок милиционера не смог стать в памяти заметного поэта простой шуткой. В 1977 году, исключенный из Союза писателей, халиф уехал по израильской визе в Нью-Йорк, где и жил на самом краю этого огромного человеческого муравейника, не похожего ни на какие другие американские города. Часа полтора я ехал к нему из Квинса на метро с 2 пересадками и вышел на последней остановке где-то за аэропортом Кеннеди. Это был Роквей, район черных и латиносов. Их английский был не намного лучше моего, поэтому нужный адрес я искал мучительно долго. Наконец, за несколькими крутыми поворотами пыльных многолюдных улиц передо мной возник серый, давно не крашеный многоэтажный дом. Я вошел внутрь и зашагал по длинному узкому коридору, с обеих сторон которого светились глазками двери однокомнатных квартир-студий. Ну, какие чувства может вызывать человек, с которым не встречался более 40 лет? Грусть, печаль. Себя почти регулярно лицезреешь, когда скребешь бритвой щеки, а тут копна зачесанных назад длинных черных блестящих волос превратилась в тонкий пучок редких седых прядей. Стройная высокая фигура раздалась ширь, сутулилась, сникла. Я вдруг вспомнил, как заплакали наши однокурсницы, когда мы встретились впервые в ресторане «Прага» на 20-летнем юбилее окончания института. А какого здесь, когда прошло вдвое больше времени? И все же мы узнали друг друга. Обнялись, Лева достал из холодильника початую бутылку водки и, сдвинув на край стола непонятного назначения предметы, водрузил ее на освободившееся место вместе с двумя давно немытыми стаканами. «Извини, старик», — сказал он виноватым голосом, — «закуской у меня не очень-то что». И он поставил на стол деревянную хлебницу с обломками булки, из-под которой резво выбежало несколько рыжих усатых тараканов. Я огляделся. Неприбранная кровать, разбросанная по полу одежда, мусор на полу. Неужели вот так юношеская небрежность превращается в старческую неряшливость, а неустроенность молодости в запустение старости? Хотя вряд ли стоило обобщать. Ведь с женой Лёва разошелся давно, а сын Тимур, как я догадывался, не очень-то много уделял ему внимания. Ну а главное, никакой постоянной работы халиф не имел, и было не очень понятно, на что он жил. Однако он продолжал писать свои прекрасные стихи, которые, правда, нигде не печатались. Наверное, здесь, в этой так и не ставшей для него своей стороне, они мало кому были нужны. Он прочел мою рукопись с этой главой и этими строками о нем и ужасно разозлился. «Если уж писать о магистрали, — сказал он, — то нужно не так походя, а обстоятельно, серьезно, а то получилось не то, ни сё». И все же я не послушался и оставил эти страницы. Владимир Войнович. Некоторое время посещал вечера в магистрали Володя Войнович, тогда студент МАПИ, Московского областного педагогического института, так же, как Шафиран и Халиф, мой прямой ровесник. Это был светловолосый юноша, очень независимый и ироничный. Напористым, напевным голосом он с выражением читал свои стихи и песни, поначалу вовсе не претендовавшие на какое-то превосходство по сравнению с другими. Только позже одна из них, заправленная в планшеты космические карты, стала знаменитой, была процитирована Хрущевым и считалась чуть ли не гимном космонавтов. Вместе с другими нашими студийцами Войнович выступал на разных поэтических и литературных встречах. У меня до сих пор хранится афиша, оповещавшая москвичей о вечере литературного объединения «Магистраль», состоявшегося 16 июля 1958 года в парке Сокольники. Среди участников этого вечера, кроме всех прочих, включая автора этих строк, были Войнович, Акуджава, Аронов, Хромов, Котляр и некоторые другие. Их имена потом стали широко известны. К сожалению, через много лет Володя Войнович в своей повести «Замысел» слишком резко и несправедливо отозвался о тогдашнем руководителе магистрали Григории Михайловиче Левине. Вряд ли он был им хоть как-то обижен. Как раз наоборот, тот и очень даже привечал. А может быть, и не Левина конкретно Володя имел в виду, хотя многие считают, что в замысле был именно он. Возможно, на кончике пера У Войновича давно уже висел образ этакого общественника-литератора, окололитературного деятеля, прилипалы с толстым портфелем, лопавшимся от своих и чужих графоманских рукописей. Позже в одном из интервью, которое Войнович дал в связи с 75-летием Окуджавы, он вспомнил магистраль ее руководителя с большей теплотой. Кажется, и в дальнейшем Войнович несколько раз снова где-то упоминал магистраль без лишнего саргазма. Григорий Михайлович Левин. На самом деле Григорий Михайлович Левин был удивительно благородный, честный и порядочный человек. Он совершенно бескорыстно, за грошовую зарплату, всего себя отдавал начинающим авторам, приходившим в магистраль. Он блестяще вел заседание нашего литературного объединения, критично и доброжелательно разбирал по косточкам новые стихи и рассказы. Знатоки даже утверждали, что его занятия не уступали некоторым семинарам крупных поэтов в Литинституте. Неоднократно Левин организовывал молодым гениям встречи с разными важными функционерами Союза писателей, пропагандировал студийцев, где только мог, и всячески пытался им помочь пробиться в печать. Ему нередко удавалось затаскивать на занятия магистрали многих известных поэтов. Кроме уже упомянутого Павла Антокольского, неоднократно приходил к нам Назым Хикмет, Хулио Матео. Бывали у нас и Евтушенко, Вознесенский, Межеров, Коржавин, Мандель. Левин тонко чувствовал поэзию, знал бесчисленное количество стихов разных поэтов, разных стран и разных времен. Он был высокообразованным и начитанным человеком. Мог совершенно неожиданно прочесть не слишком уж широко известного Льва Мэя или Жака Превера, процитировать Де Монтэня и Поля Сартра. Григорий Михайлович был нашим добрым наставником, учителем и другом. Общение с ним приносило большое удовольствие и пользу. Он давал дельные советы, мгновенно реагировал на фальшь, мог удачно подправить строчку, рифму, ритм. Он подолгу терпеливо занимался с каждым, кто обращался к нему за помощью. Кроме занятий в помещении магистрали в ЦДКЖ, мы встречались и у него на квартире, где в наших посиделках участвовали его жена Инна Миронер и сын Володя. Увы, Григория Михайловича Левина тоже уже нет в живых. После развала магистрали он как-то сник, опустился и нередко встречал его на улице в сильном подпитии. Позже он так плотно приник к этому пагубному российскому занятию, что от него ушла жена, и он закончил свой жизненный путь в одиночестве, без близких, родных и друзей.